Доброе утро, кого не видел. А кому видел, уже сказал. Так интересно было. Я не думал, о чем сегодня проповедовать. Просто в понедельник... В понедельник я молился, и как-то оно само пошло. Ну, я и записал. А вам передам. Да? Если вам это не будет полезно, вы меня извините. Читайте Библию сами. Вот. Я очень сильно прочувствовал, Бог хочет, чтобы мы Ему верили. И так как я сейчас буду говорить, меня не учили, да? Во всяком случае, ну, такими словами меня не учили, поэтому я надеюсь, что будет вам полезно. Я вспомнил сон, который был у Миши. Помните? Про офис, что это офис церкви и план на стене, план для церкви, и нет дат. Почему нет дат? Потому что есть одна переменная в Божьем плане. Это я, это ты, ты. И то, насколько мы верим, определяет то, в какое время запишутся даты. Ты можешь поверить сейчас в Божье Слово. Ты можешь подождать 2 года, пока Бог стукнет тебя по голове, и поверить тогда. И пробуждение отложится на 2 года, соответственно. Да, второй момент, я замечал, часто сейчас приходится говорить с разными верующими людьми, которые не знают про новое творение, с разных церквей, с разных вообще мест. И я удивляюсь, когда я цитирую Писание, люди смотрят на меня и говорят, и что? А в жизни у меня так не получается. И они ставят свой опыт выше, чем Слово Божье. Вам это знакомо? Кто так делал? Да, есть пилюля. Это вера. Мы сегодня поговорим об этом. Бытие, 17 глава. Один из первых людей веры. Пример всем нам. Как его зовут? Авраам. А, Славик, дружочек. Yes. Краткий конспект. В принципе, я могу уже ничего не говорить, там в конспекте все написано. Ну что-то типа, да. Не получился кратким. Хотелось все написать. Ладно. Бытие, 17 глава. Все открыли? Прочитаем с 1 по 7. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И поставлю завет мой между мною и тобой, и весьма-весьма размножу тебя. Ну, можно сказать, что Бог запозднился с заветом в 99 лет к старику, да? Ну ладно. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою». То есть Бог поклялся собою. «Ты будешь отцом множества народов». И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною, тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный. Это уже про нас. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомках твоих после тебя. Давайте немножко перенесемся, да? Давайте поставим себя вместо Авраама. Мне сложнее, потому что я дальше от 99 лет. Вам будет проще. Но представьте, вот кому там сколько, 80, то через 19 лет к вам придет Бог и скажет: «Я расположу тебя и умножу тебя так, что ты не сможешь сосчитать всех своих детей». Ты подумаешь: ну, мне уже много лет. И в этот момент ты уже не веришь. Да? Мы видим, неважно, сколько тебе лет, Бог говорит тебе: «Я избрал тебя, я приготовил для тебя город, я спас тебя через Иисуса Христа». Как здесь написано: «Ходи передо мной, будь непорочен». И ты говоришь: «Как же я могу не грешить?» И в этот момент ты ставишь под вопрос то, что Бог говорит тебе делать. У Авраама было интересное такое дело веры. Он входил к своей жене. Это все, что ему надо было делать, чтобы показать свою веру. Я думаю, что когда 99 лет, это уже не так просто. Ну да, извините меня за такие вещи, но это в Библии написано. И у него было определенное дело веры, которое он с надеждой совершал. И не смотрел на то, сколько ему лет, и не смотрел на то, может он это или не может. Написано, что он сверх надежды поверил с надеждою, что Бог силен исполнить. И я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог наш не лжец. И если Он обещал в вашей жизни, что вы будете жить святой жизнью, Он не соврал. Но твое дело – делать дело веры. Если Авраам входил к своей жене с надеждою, что он будет делать это маленькое дело, вот это маленькое дело, которое делает, в принципе, любой человек, да, в жизни своей. Но Бог это возьмет и умножит. Вы знаете маленькие дела, которые мы делаем? Мы ходим в церковь, мы ходим на ячейку, и мы верим Богу, что Он сделает что-то через это, да? И мы знаем, что Бог нас не лжец. Ладно, давайте посмотрим, из чего состоит вера. Вера состоит там... У вас там в записочках написано. Первое – это Божий призыв. То есть у нас есть какое-то Божье обетование. Он нас зовет, и Он нам говорит: будет то-то и то-то. В твоей жизни это то, что ты будешь здоров, то, что ты обновишься в силе, то, что ты будешь идти проповедовать Евангелие, и тебя будут знамения всякие разные сопровождать. Верно? Верно. Бог сказал это. И Он не передумал. И я хочу обратить ваше внимание, что Он не передумывает никогда. Мы еще вернемся к этому. Второй момент – это наш ответ. И начинается он здесь. Если Бог говорит тебе что-то, как ты про это думаешь? Думаешь ты про это: «А, это не про меня. А я уже стар. А я не могу. А у меня нет времени. А у меня ничего нету. А у меня не получается жить святой жизнью». И ты вот все, твои мысли уже ушли. Я понимаю, что у тебя есть опыт, твои глаза. У Авраама тоже был опыт, глаза. И он смотрел на свою жену уже, наверное, старую, не очень красивую. Вот что говорили ему глаза: это невозможно. А, ну да, она была ничего еще даже в 100 лет. Верно, верно, меня поправили, да. Но у нее уже прекратилась обыкновенная женская. То есть, как бы, все, все, она уже в том месте, откуда дети выходят, она мертвая. И это то, что говорили ему его глаза. Это то, что говорят нам наши глаза. Я не могу. Я постоянно слышу от людей, говорю, вы новое творение, вы можете жить новой жизнью. Вам абсолютно не надо грешить, вам абсолютно не надо смотреть всякую мирскую дрянь, заниматься чем попало. Вам не надо это. Они говорят, ну почему, если у меня так получается? Я вижу своими глазами, что делает моя рука. Она грешит, или мой язык. И я не могу его смирить. И они говорят это, и сидят, и у них нет Божьих ответов. Потому что они не могут. Я не хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы в Божьем плане появились даты. Знаете, что значит даты в Божьем плане? Это значит, что это уже сделано. Такого-то числа. Вместо плана без дат, чтобы был план уже с датами весь. То есть это уже все сделано. А пока я не могу, это сделано не будет. Хорошо. 100 лет мужчине. И он верит. И Бог верен своим словам. Он действительно получает сына. От 100-летней женщины рождается сын. Это удивительно. По-моему, это удивительно. Что делает Бог дальше? Давайте откроем 22 главу. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и войди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Это уже невозможно. Вот ладно входить к красивой жене. Ладно, на это я согласен. В церковь прийти, я согласен. В церковь прийти, я согласен, да? Но то, что я ждал 25 лет взять и сжечь, я бы подумал, что у меня что-то с головой не так. Авраам знал своего Бога. И в Библии написано, что он верил, что Бог воскресит его сына. И он был готов отдать... Потому что он знал, что Бог сказал, я умножу тебя, и тебе от Сары будет сын. И вот получил Божье обетование, и Бог ему говорит, убей, отдай мне, принеси во всесожжение. Грубо говоря, сожги своего ребенка. Вы знаете, Бог не хотел, чтобы он сжег. Если мы читаем дальше, да, там написано, Авраам встал рано утром, пошел, 3 дня он шел, 3 дня он, вера его была испытывана. И вот мы читаем дальше с 9 стиха. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». То, что ты ждал 25 лет, ты ложишь на костер, достаешь нож. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам! Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Вот самое ценное у нас, наши дети, наши мысли, да, мы больше всего сейчас в современном поколении любят так. Я индивидуальность, у меня уникальные какие-то мысли, мнения, я уникальный, удивительный человек. И это говорят всюду, и человек начинает в это верить потихоньку. И когда он приходит в церковь, ему Бог говорит, вот возьми вот это самое твое ценное и сожги это. И теперь слушай, как я тебя научу, и как тебе надо думать о себе или о других. И мы думаем, все, Бог не хочет, чтобы я думал. Нет, Бог хочет, чтобы ты думал, но хочет, чтобы ты правильно думал. И Он хочет знать, что ты готов Ему отдать все. Это твоя вера. И мы видим, что вера состоит из того, как ты думаешь, и из того, что ты делаешь. И основывается она на том, в кого ты веришь. Мы видим, даже если у Авраама были кривые мысли, Бог не прав. Что-то не то, что-то не так. Он все равно пошел и сделал. И когда он начал делать, он понял, что Бог не совсем то имел в виду, что он думал. Но волю Божью он совершил. И это наша задача с вами. Мы иногда думаем, вот Бог говорит так делать. А мне хочется. А мне кажется, это правильней. Я много слышал там от людей. Ты видишь, у человека в жизни, у него, у его близких какие-то проблемы. И ты не то, что там так отмахнуться, так его обвинить, осудить и сказать, ну ты неправильно все делаешь. Ты подходишь и говоришь, значит, я вижу неправильное, и я считаю, что если внести коррективы в это и в это, по Божьему слову, то в твою жизнь придет благословение. И он тебе начинает говорить, ты не понимаешь. Ты всего не знаешь. Я не должен знать, я Слово Божье знаю, я не от себя говорю. Братья и сестры, выпускайте все, когда говорите так. Но я не хочу, чтобы вы расстраивались от этого. Я хочу, наоборот, ободрить вас. Давайте посмотрим дальше. Что говорит Писание о вере? Евреям 11 глава. Да, мне уже наизусть знаем. Наизусть знаем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Посмотрите, две вещи. Осуществление ожидаемое, причем оно идет первым номером. То есть я делаю что-то, осуществляю ожидаемое. Да? Был такой интересный клип. Значит, стоят несколько человек и говорят, ух, здесь так жарко, я просто не могу, я сейчас жарюсь. Фу. И один подходит и говорит, слушайте, давайте помолимся, чтобы Бог дал дождь. Ну давайте, почему нет? Взяли, стали молиться, Бог, мы просим тебя, чтобы был дождь. Во имя Иисуса, аминь. И все так посидели так, и одна девушка только берет и одевает зонтик, а все еще жара. И они смотрят на нее и говорят, что ты делаешь? Она говорит, ну как, мы же только что помолились, что будет дождь. Она говорит, ну, честно, я когда молился, я не это имел в виду, да? Я имел в виду, что я помолюсь, и мне на душе станет легче. Она имела в виду, что они помолятся, и будет дождь. Вы знаете, я так много раз молился, чтобы дождя не было. И очень часто Бог отвечал. Я помню, в лагере нам надо было делать плоты для детей, чтобы они там тусились. И тучи такие жуткие. Все, плоты накрылись. Весь кайф накрылся. Такой облом. И мы думаем, ну не то, что там какая-то большая воля Божья. Просто порадоваться. Просто, не знаю, потусоваться, поплескаться в воде. И мы встали втроем с братьями, там, где мы делали плот. Мы взяли за руки и мы сказали, Боже, пожалуйста, убери дождь. Две капли капнуло, и все небо прояснилось. Вот это наш Бог, который управляет небом и землей и может совершить все. Все может совершить. Но вопрос. Для тебя, через тебя ли? И он ждет. Только этого и ждет. Так, второй момент. Это уверенность в невидимом. Это тоже, о чем я говорил. Люди говорят, я считаю иначе. Библия говорит, есть жизнь вечная. Кто-то говорит, я считаю, что нет. Ну, пожалуйста, поэтому ты ее не имеешь, потому что ты не веришь. А Бог сказал, есть. Бог говорит, вот, например, там, не знаю, детей своих первое надо учить бояться родителей. Веришь ты в это? Если ты не уверен в этом, нет, а вот и нет. Библия говорит, что первое, чему вообще надо учить детей, это бояться родителей. Если он не научится бояться родителей, которых он видит, как он научится бояться Бога, которого он не видит? Бог весьма мудр. Может быть, нам кажется это неправильным. Но если мы так не делаем, мы не получим благословенных детей. Потому что Бог через веру нашу хочет совершить большие чудеса в нашей жизни. А если мы не верим? Нет, мимо. Вы знаете, он достоин того, чтобы ему верить. Давайте посмотрим, что дальше говорит послание к евреям. Оно не просто говорит нам, знаете, вы должны верить там, у вас должна быть большая вера. Библия не говорит об этом. Она говорит, она дает примеры. Она показывает, что делал Бог. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил...» Это 7 стиха. «Приготовил ковчег». То есть Бог сказал за 100 лет до события человеку что-то, и потом он исполнил это. И человек послушался его, и Библия говорит, он не прогадал. Следующий, Авраам, про которого мы только что читали. Авраам повиновался призванию идти в страну, который имел получить наследие. Вы знаете, что в городе, в котором жил Авраам, судя по древним документам, Ханаан считали просто дикарями, аборигенами и просто отвратительными людьми. Для него вот это призвание идти в Ханаан было то же самое, что для современного человека ты должен ехать миссионером в Африку, к дикарям, которые даже толком ты не знаешь язык, у которых мерзкие обычаи, они не хранили людей. У них разлагающиеся трупы, это было где-то валяющиеся, это нормально. Их жуткие отвратительные ритуалы, человеческие жертвоприношения. Ему не очень хотелось. И он не считал это мудрым. Но он это сделал. И потом он понял, что он не прогадал. Давайте посмотрим дальше. Авраам жил на той земле. У него были маленькие свидетельства. Бог благословлял его, дал ему большое имение. «Верую сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени». Она могла сказать, «Нет, дорогой, без вариантов у меня уже, не приходи ко мне». Но Бог ей сказал, «Через год будет у тебя». Не смейся. Ты смеялась, когда я сказал это. Ты не смейся. Ты сделай то, что я говорю тебе. Свою маленькую часть, свое дело веры. И она сделала это. Она не уперлась. И через год у них появился сын. Бог исполнил то, что он сделал. Человек не прогадал, когда поставил на Бога. Давайте дальше почитаем. «Веру Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». То есть 22 стих. Это человек, который не видел чудес вот таких, да, свое то, что он получил. У него была простая жизнь, он был послушен Богу, Бог его поднял. Но каких-то таких уникальных чудес, типа сын родился у 100-летнего мужика, этого он не видел. Но его вера была очень просто выразилась. Он сказал, когда вы будете уходить из Египта, заберите мои кости, похороните меня с отцом моим. Потому что Бог сказал Аврааму, что твои дети будут 400 лет порабощению египтян, а затем выйдут и наследуют эту землю. Верую Моисей при порождении скрываем был родителями своими. Люди слушались больше Бога, чем царя. Вера толкнула их на эти дела. Вера толкнула людей спрятать. Бог говорит, это мерзко, что люди убивают своих собственных детей, и они скрыли своего ребенка. Они поставили на Бога, они в риск какой-то, риск сделали, да? То есть поставили, как рулетка. И они не прогадали, потому что именно этот младенец через 80 лет целый народ вывел. На Бога можно поставить. Читаем дальше. Здесь там все, что сделал Моисей. Дальше там веру пали стены Иерихонские. Помните историю с Иерихоном? Достаточно глупо с человеческой точки зрения, на мой взгляд, да? Надо завоевывать город, и Бог говорит, ходите каждый день, раз протрубите трубой, а на 7-й день 7 раз протрубите. То есть, как пастор говорит, а прославляйте Бога. Давайте начнем уже прославлять Бога, если у вас проблемы в жизни. Говоришь, как проблемы в жизни? За что прославлять Бога? Ну, ты можешь не верить, а можешь поверить, как поверили те люди. 7 дней они ходили вокруг города и трубили трубой. На них, наверное, смотрели дураки какие-то. И стены на 7-й день рухнули. Человек, который поставил на Бога, не прогадал. И дальше говорится еще о многих-многих людях. О многих людях, которые делали великие дела. Они делали свое маленькое, и Бог через них делал великие дела. И вера наша основывается на том, кто Бог есть. И на том, что Он никогда не врет. И дальше там написано, имея такое облако свидетелей, примем то, что нам дается. Что бы ты ни видел в своей жизни, Божье Слово верно. И чем больше ты его исполняешь, чем больше ты веришь, тем больше вот этих чудес и благословений в твоей жизни реализуется. Делай свое дело веры. Но я скажу тебе, что ты можешь поставить на Бога всегда. Давайте какой-нибудь пример разберем, да? Давайте пример молитвы разберем. У нас было «Просите» в прошлый раз. Давайте прочитаем, что нам говорит послание Якова. Там сразу все про молитву. 1 глава, с 5 по 8 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». То есть просить надо тоже с верой, оказывается. Что значит просить с верой? Кстати, кто просил про пробуждение на этой неделе? Кто молился за пробуждение? Мне нравится взгляд такой. Класс. Я тоже не молился, наверное. Я молился за проповедь, за пробуждение молился. А, ну супер. Супер. Да? Значит, молились, надеюсь, с верой, да? Что значит молиться с верой? Вера — это не когда ты молишься и думаешь, произойдет, не произойдет. Потому что так же самое поступал Авраам. Он приходил к Саре, он так, произойдет, не произойдет. Ну, не знаю, но поверю. Не то, чтобы он мог похвастаться такой твердый, я ни капли не сомневаюсь, даже ни одной мысли лишнего в голове не было. Это не сомнение. Сомнение, здесь написано, человек, сомневающийся, подобен морской волне. Знаете, как морская волна, она так, то вперед, то назад, то вперед, то назад. И так, Бог, я хочу знать волю твою, но я, наверное, не готов тебе ее исполнить, если ты ее, ну, если я услышу ответ. Я хотел бы сделать больше для тебя, но у меня нет времени. Я хотел бы благословения в своей жизни, но я не хочу слушать твое слово. И вот ты вот так ходишь, так тик-чик, чик-чик. В лучшем случае ты не получишь ответ от Господа. Это в лучшем случае. Здесь написано, даже не думай получить. Это очень, кстати, опасный момент. В Езекииле, 14 глава, 7 стих, там написано, там рассказывается, там все есть бумажка, зачем вы записываете? Есть, есть. Там рассказывается, значит, Езекииль был в то время, когда многие израильтяне, они служили целой куче идолов, но иногда Богу поклонялись, живому тоже. Когда те уже не отвечали, давайте к живому пойдем. Ну, это был как один из вариантов, так сказать, исполнения. И они приходили к пророку попросить у Господа. То есть это, считай, как аналог молитвы. И Бог отвечает пророку. К нему приходят люди, и он говорит, если какой человек в Израиле поставит идола в своем сердце и придет вопросить меня о каком-то деле, могу ли я ответить ему от себя? То есть будет ли отвечать Бог так, как он на самом деле думает? Нет. Дальше там написано, истребится такой человек. То есть Божий ответ будет не от него. Божий ответ будет от Божьего гнева, и тот человек просто истребится за то, что он посчитал Бога как за одного из вот вариантов, так сказать. Второй пример — это Валаам. Знаете, да? пришли к нему, а он такой верующий, праведный, говорит, даже если мне дом золота обещаешь, я только то, что мне скажет Господь, сделаю. И все-таки останьтесь, я еще раз попрошу у Господа. Такой праведный, я только то, что Бог говорит мне, сделаю. И первый раз Бог ему сказал, не иди с ними ни в коем случае. Второй раз пришли с большими подарками, он говорит, я знаю, что Бог не хочет, но все же останьтесь. Ответил ли ему Бог от себя? Нет, он сказал, иди. И когда написано, он пошел, то написано, воспламенился гнев на Божий, и он ангела послал. И если бы не ослица, то его бы зарубили бы прямо там на дороге. Бог не ответил ему от себя. Бог ответил ему так, как он хотел услышать. Я очень много раз молился, когда там с кем-то, может быть, поссорился, неправильно поссорился. И я говорил, Бог, дай мне ответ, кто из нас прав? А в сердце моем стоял идол, что я прав всегда. Может ли Бог ответить от себя в таком случае? В лучшем случае он промолчал. Я чувствовал, у меня было такое, как будто вот Божьи губы, они так стоят, и они дрожат, но они сдерживаются, чтобы не ответить. И потом я понимал, что-то действительно я был неправ. А если бы он мне ответил, ты прав, где бы я оказался? Я бы умер в своих грехах. В этом гневе это бы меня сожгло изнутри. Так же самое, как и с Валаамом. Был бы ангел и меня того. Итак, когда мы просим у Бога о чем-либо, мы должны готовы услышать ответ быть. Это вера. Ты же приходишь к Богу, ты ищешь какой-то ответ. Ну, ты будь готов исполнить слово. Например, когда мы молимся о пробуждении. С кого начинается пробуждение? С меня. С меня начинается пробуждение. С тебя начинается пробуждение. Кто поверит, тот будет эпицентром пробуждения. От того оно начнется. И эта малая закваска заквасит всю церковь. Когда ты молишься о пробуждении, проси, что ты можешь сделать. Маленькое дело веры. Ведь ты веришь в то, что Бог даст пробуждение. А твое маленькое дело? Бог силен дать пробуждение в любой момент. Твое маленькое дело надо исполнить. Поэтому я хочу ободрить вас, чтобы молиться с верой, вы молитесь не только о пробуждении, молитесь о том, как вы можете послужить людям. И берите пример с Авраама, ему было 99. Насколько я знаю, никто из вас похвастаться такой числом таким не может. Пока нет, да? Пока нет. Я думаю, что очень много еще что можем сделать. И Бог не смотрит на ваш возраст и не смотрит на ваши силы. Мы еще поговорим об этом. Ну так, и ты скажешь, хорошо, ладно, я готов. Хочу, чтобы моя вера росла. Хочу больше верить Богу. Тогда мы разберем, как Иисус умножал веру у людей. Да? Давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. Давайте так, в контексте прочитаем, да, с 3 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, с 3 стиха. Наблюдайте за кем? За собою, да. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. То есть ты наблюдаешь за собой, но если твой ближний согрешил, ты не оставляй его в грехах его, выговори ему. Вы знаете, я очень много каялся за то, что я выговаривал неправильно. И в конце я понял, что это правильно выговаривать, но надо правильно выговаривать, так сказать. Обличать с любовью. Этому надо учиться. Но ты не имеешь права молчать, если ты видишь человека, согрешающего каким-то грехом. Выговори ему, и если покаяться, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. Это, я думаю, всем привычная ситуация. Так не хочется прощать ни правительство за то, что оставило якобы нас, ни ближних, которые не делают то, что они должны делать. Не хочется. А Бог говорит, и придется, если ты веришь Богу, откинуть и сделать. И ученики на это сказали просто: умножь в нас веру тогда. Мы не можем это сделать, нам надо больше верить. И Иисус умножил их веру. Вы думаете, Он не ответил на их нужду? Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Я знаю, как мы обычно воспринимаем это местописание, да? Мы знаем, что если мы будем молиться за больных и возложим там на них руки, то они исцелятся. И когда мы не видим, что они исцелились, мы думаем: у нас вера меньше, чем горчичное зерно. А надо веру с гору, да, чтобы... Но Иисус не говорил об этом. Он сказал: тебе надо веру маленькую. Этого достаточно, чтобы болезнь ушла, чтобы любая гора в твоей жизни ушла. Тебе надо иметь веру. И вы знаете, посмотрите на этот стих как на умножение. То есть он дал им шанс увеличить веру. То есть он сказал им еще Божье слово. Он их не застыдил и не сказал: у вас даже нету веры с горчичное зерно, иначе если бы у вас была бы, то вы могли бы горы переставлять. Нет, он не это им сказал. Он им сказал: имей вот такую маленькую, вот ты настолько даже чуть-чуть веришь в Слово Божие, что ты возложишь руки. Этого достаточно, что ты веришь Богу, не веришь в веру. Потому что когда мы думаем, что нам нужна большая вера, мы уже не верим в Бога. Мы верим в какое-то мифическое, непонятное понятие веры, которая якобы нам нужна, чтобы что-то сделать. Знаете, как, чтобы открыть дверь, мне нужен ключ. Да? Чтобы там водить машину, мне нужны права там. Чтобы там стул выпилить, мне нужна пила. Чтобы там приготовить обед, мне нужна сковорода. Вот это наше человеческое восприятие. Мы ищем инструменты какие-то, чтобы взять в нашу руку, чтобы сделать что-то. То же самое мы превратили Слово Божье в это же. Мы думаем, что нам надо взять в руку вот такую вот веру и шмякнуть этой верой по болезни. Но Библия говорит: ты просто возьми, положи руки и помолись. И Бог сделает это. А мы уже смотрели, что на Бога можно положиться. Авраам ждал 25 лет. Если болезнь не уходит с первого раза, возложи руки еще раз. Если не уходит со второго, возложи третий. Как Авраам, он пришел в один день к Саре, она не забеременела. Он пришел в следующий день. Третий день он пришел. Пока она не забеременела. Он это делал. Так же самое делай. Я переживал такие вещи. Я молился за людей. Бывало, что с третьего, с пятого раза, с десятого. Бывало, что не работает. Например, до сих пор молюсь против плоскостопия моей жены, она до сих пор не проходит. Но я буду все еще молиться, пока оно не отлетит. Потому что я верю, что когда я положу руки, она станет здорова. И Бог, которому можно верить, который не обманщик, сделает то, что Он обещал. Давайте. Чтобы молиться за больных, нужно мало веры. Чтобы исполнить Слово Божье, нужно гораздо больше. На самом деле, какой труд положить руки на больного, помолиться? Никакого труда. Мы боимся этого, но достаточно маленькой веры, чтобы это сделать. Вот чтобы исполнить Слово Божье, например, 7 раз простить брату, нужно гораздо больше веры. Вторая притча, которую Иисус говорит про умножение веры. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока я буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. То есть он говорит, если у тебя есть слуга, и он весь выпахался за день, работая на тебя, ты будешь бегать вокруг него и скажешь, вот у тебя все, все, что тебе, пожалуйста, вот, возьми, поешь, отдохни. Нет, ты скажешь слуге, давай еще накрой на стол и помой посуду. И потом, когда ты все закончишь, тогда можешь, если у тебя будет время и силы, да, ты можешь пойти и поесть. Вот это большая вера. Вот это как символ исполнения Божьего Слова. И тогда нам кажется, вот мы живем на земле, и что-то мы делаем для Бога. И что-то мы сделали. И нам кажется, теперь Бог должен нам воздать. Теперь Бог должен послужить нам. Я же напахался тебя на поле, Бог. Нет, еще служи, продолжай. Ты служишь в церкви. Ты служишь на работе, ты там свет. Дома у тебя отдыха тоже нет. И дома будь светом. И потом ночью, если ты еще не будешь валиться от сна, ты можешь немножко подумать о своих делах. Это большая вера. Когда человек может это сделать. Когда человек смотрит на Слово Божье и видит, что оно важнее, чем его какие-то нужды. Да? И если я вижу, что мои нужды не восполняются, то есть я жду, пока меня этот хозяин покормит. Мои нужды не восполняются, то есть он меня не кормит. Он наоборот говорит, еще сделай. Это вот как в твоей жизни. Ты вроде как служишь Богу, стараешься. Но может какую-то истину ты не слушаешь. Вот одну. И вот ты везде отслужил, а вот эту одну истину ты не хочешь. И ты приходишь к Богу и говоришь, ну благослови меня в молитве, да? А Божий ответ, который он хотел бы сказать тебе, это сделай это и это. Не я осыплю тебя с неба, а его ответ сделай это и это. И мы не можем не слышать этот ответ, потому что мы не готовы его услышать. Вы знаете, я взял для себя такое правило, что молитва все-таки разговор с Богом. Такое небольшое правило, что в разговоре два должны говорить. Да? И даже когда я молюсь за людей, ну вот за нужды за какие-то, да, я все равно жду ответ. Потому что это разговор. Я помню, был очень интересный случай. У нас сестра, она сейчас здесь находится в зале, ну не скажу кто. Она попала в больницу. И мы на ячейке за нее молились. И я взял вот тогда как раз это правило, взял для себя на заметку такое. И я говорю, что да, Бог, там, прошу тебя, вот наша сестра попала в беду, помоги ей, ты наш помощник. И я взял для себя это правило и говорю, и я буду молиться, пока ты мне не скажешь, что ты с ней сделаешь, исцелишь ее или нет. Потом я уже пожалел об этом. Я же не знал, когда мне Бог ответит, да? Но Бог ответил мне сразу. И он сказал, я исцелю ее. Вот просто я почувствовал вот это в своем сердце. Вот эта мысль, она была очень яркая, она была понятна. На следующий день я узнал, что мою сестру выписали. Иногда бывает, что молишься за людей, и Бог говорит тебе, позвони ему. Готов ли ты услышать? А бывает сложно позвонить человеку. А с какой стати я ему буду звонить? Да я уже 10 лет с ним в церковь хожу, никогда с ним не разговаривал. А он именно в этот момент нуждается. А мне бывало, что я звонил. И человек говорит, о, как здорово, что ты позвонил. Да как раз это нужно. Может, не говорил, но я чувствовал, потому что он говорил, потому что ему надо было. Ему вообще надо бывает просто, просто высказать ей что-нибудь и все. Поболтать полчаса, ты вот позвонишь, и он скажет, о, как здорово, что ты позвонил. И он тебе полчаса, и ты такой, да, да, да. И он говорит, ну ладно, спасибо, что позвонил, вешай трубку, и ты чувствуешь, что ты волю Божию исполнил. И Дух Святой наполняет, и такая радость приходит. И хочется сразу молиться за исцеление себя, потому что ты чувствуешь, что Бог близко. И оно может прийти в такие моменты. То есть вот она вера. Если ты молишься, ты готов, что Бог ответит тебе? А за пробуждение, когда ты молишься, ты готов? А ты готов своими чувствами как-то откинуть их, свои мысли какие-то откинуть? Может быть, даже все. Ты скажешь, я индивидуальность. Иисус говорит, кто не потеряет жизни своей ради меня, тут не получится. Тот потеряет. Вот кто потеряет все свои мысли, все свои убеждения ради меня, плюнет на себя и скажет, ну все, я уже мертвец. Вот тот человек приобретет жизнь вечную. И там уже на небе Бог ему даст какой-то вариант свободы. Чтобы он, ну, во всяком случае, это будет достаточно, ну, скажем, это будет свобода полная, да, но она будет не совсем полная. Чтобы мы не натворили того, что делал, когда натворил, да? Ты никогда не узнаешь, кто ты, если ты не оставишь свои убеждения по поводу себя и не примешь Божьи. Мы даже не представляем себе, кто такой человек. Библия говорит, мы смотрим тускло, мы гадательно смотрим на себя, на других, на мир. Мы даже не представляем. И мы позволяем себе иметь мнение на это, которое больше Божьего. И я хочу призвать вас, не слушайте свой опыт. Потому что время проверено, и мы имеем такое облако свидетелей. Ладно, мы смотрим на героев веры прошлого. Пожалуйста, у нас в церкви есть свидетельства, много. Бог действует. Ему можно довериться, можно положиться. Не всегда это происходит так, как ты думаешь, потому что ты еще не дорос, чтобы понимать его. Придет время, ты поймешь. Вера в молитве. И умножается вера от слышания, от того, что ты слышишь, что Бог тебе говорит. Знаете, когда говоришь человеку, ты знаешь, вот я думаю, что так. И он говорит, да, он не слышит тебя. Он может слушать тебя, но не слышит тебя. Он отмахивается от тебя. А если бы он сказал, ну ладно, я хотя бы даже, ну хотя бы подумаю в конце концов. И тут он уже слышит. Если мы будем к Божьему Слову относиться не вот так, не ты не понимаешь, Бог. Я вот слышу, люди говорят, я не могу. Вот я знаю, что Божье Слово так говорит. Я не могу. У меня не получается. И на это у Бога есть ответ. Ты просто начни делать. В моей жизни я очень много чего не понимал. Тем более, что с таким достаточно техническим умом мне на все надо какое-то основание, да? Я там, Иисус умер за твои грехи. Как так? Я не понимаю этого. Я не понимаю, как это так. Не понимаю. И шел, и рассказывал другим, заставлял себя просто верить в это. И со временем Бог открыл мне, почему это, как действуют какие-то духовные законы. Иногда он может смилостивиться, объяснить тебе до того, как ты поверишь. Например, ну вот на проповеди. Это такое молоко, что вот уже все разжевано, все уже объяснено, почему, как, что. Только вот возьми. Чаще в жизни бывает, что ты читаешь Библию, и там написано просто «делай это». Не написано «почему». И только когда ты начинаешь делать, ты понимаешь. Потому что Бог, на Него можно поставить, на Него можно положиться. И когда ты видишь, что то, что ты делаешь, оказывается на самом деле лучше, чем то, что ты думал, вот тогда ты понимаешь, да, о, а, все-таки можно поставить на Бога. Давайте еще раз смотрим пример. А, кстати, мне Бог такое тоже, когда я молился за это, он ведь сказал, кто из вас печалится о умерших своих верующих близких? Я не хочу, чтобы вы сейчас понимались, может быть, это сложно, да, сказать так, я, да. С другой стороны, если вы скажете и скажете, я печалюсь, помолитесь за меня, это исповедание, в принципе, и вам будет легче освободиться, гораздо легче. Но если вы печалитесь, запишите местописание. 1 Фессалоникийцам 4. Давайте запишите все, чтобы никто так не думал. Вот. А вот кому надо, тот пусть потом прочитает. Там в конспектах этого нет. Просто вот все, чтобы ну, не знали, вот кто. Ну, хотя лучше для вас, чтобы вы открыли и сказали братьям. 1 Фессалоникийцам 4 глава с 13 по 18 стих. Почитайте дома. Это то, что Бог говорит. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава с 13 по 18. Это то, что Бог говорит об умерших верующих. И не дай Бог вам после этой проповеди не поверить в то, что там написано. Даже если вам не кажется это мудрым или это не отвечает на ваши чувства, просто начните. И поблагодарите Бога за то, что произошло. И тогда исцеление придет в вашу жизнь. Не тогда, когда вы будете сидеть в своей беде, а тогда, когда вы поступите по Слову Божьему. Давайте разберем еще практический пример. Чистоты, да? Зачем нужна вера, чтобы быть святым человеком? Потому что Слово Божье говорит, что мы во Христе новое творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. То есть внутри нас есть полный потенциал силы и возможность делать то, что Бог нам говорит. Знаете, когда человек не может ходить, там два варианта. Либо у него нет ног, либо он лентяй. Когда мы были во грехах своих жили, это вот тот же случай, что у нас нет ног. Мы не можем жить свято. У нас просто нету для этого инструментов. Когда человек кается, он получает новое сердце. И он может жить по-новому. Когда мне верующий человек говорит, я не могу не грешить чем-то, я говорю, ты не веришь в Слово Божие? Тебе надо поверить. Если человек просто лентяй, и он не родит о том, чтобы исполнять Божье Слово, то у него точно такой же самый вариант, как и первый. Ему надо покаяться и верить. Если написано, что Христос за нас умер и воскрес, это значит, что Он вместо нас умер. Мы уже не мертвы, уже не во грехах. И так же самое, как Он живем. Это еще один вариант. Еще практика. Такая есть вещь, как единство, да? Давайте откроем первое послание от Иоанна. Третья глава. С 8 по... Возможно. Ну, почитаем так, да, оттуда, да, из той главы. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Ты веришь в это? Иисус разрушил дела дьявола. Тебе абсолютно не нужно больше грешить. Даже если твои чувства тебе и мысли твои тебе говорят об этом, ты не должен это делать. Ты должен делать то, что говорит Слово Божие о тебе. Дальше мы читаем объяснение. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». То есть Бог дает нам новую сущность. «Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Лично меня воротит, когда я грешу. Я не могу ни извиниться и не покаяться. Меня просто крутит внутри. Это нормально, это семя от Бога. И если мы читаем ниже... что дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Как мне любить брата своего? Давайте чуть-чуть ниже, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Библия говорит тебе любить твоего брата делом и истиною. Как ты можешь исполнить это слово? Если ты в него веришь. Если ты не веришь, ну... Анафема, что я могу сказать тебе? Написано, что ты не ребенок Бога, если ты не любишь ближнего. Да? Как можно узнать, как я могу делом полюбить брата? Конечно же, прийти на ячейку во вторник. И там открыть свои нужды и послушать других. И молиться за них. И если твоя рука может дать что-то этому человеку, дать. Вот так ты можешь любить брата своего делом. Истинную. А не словами. Дорогие братья и сестры. Когда братья и сестры нуждаются, то у тебя нет времени. Не так надо любить братьев. Братьев надо любить, приходя на ячейку, узнавать, что у братьев на сердце, в чем они нуждаются. И ты можешь сказать, Бог уже бежит тебе навстречу. Ты можешь сказать, я слишком стар, как Авраам, да? Я слишком стар, чтобы приходить к своей жене. Я слишком стар, чтобы приходить на ячейку. Но Бог уже бежит тебе и говорит, ну а развезем на машине. Ну пусть тебе не надо большая вера, чтобы прийти. Возьми свое маленькое это горчичное зерно, посиди в машине, соверши дело веры, сядь в машину. Так тебе сложно будет сидеть в машине, в тепле, пока тебя везут, и христианское радио слушать. Давайте исполнять Слово Божие. Давайте наша вера в того, на кого можно положиться, будет состоять из наших мыслей и из наших дел. Есть только один способ угодить Богу. Верить. Везде, практически везде, где в Библии написано верить, там имеется в виду верить в Бога. То есть то, что Он сказал, считать то, что Он сказал, за истину и за закон. Только верующий получает спасение. Пока слова Иисуса для тебя не закон, ты находишься в очень шатком положении. Ходишь в церковь, но не входишь на небо. Большая проблема. Очень обидно. Очень обидно. Давайте еще один момент насчет ячейки прочитаем. Послание Якова, 5 глава. С 13 по 16 стих. Зло страждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Не то ли мы делаем на ячейке, чтобы веселиться в Божьем присутствии и молиться за тех, кто зло страждет. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Не то ли мы делаем на ячейке? Как ты исполнишь слова из послания Якова, если ты не придешь? И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и он, если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Давайте еще раз. Кто просил за пробуждение? Пробуждение – это когда ты начинаешь жить по Слову Божьему. Это чудеса прилепляются. И вот когда ты начинаешь жить по Слову Божьему, а Слово Божье говорит, молитесь друг за друга, исповедуйте грехи ваши, чтобы исцелиться, открывайте друг перед другом, радуйтесь вместе, пребывайте вместе. Это говорит Слово Божье, когда ты начинаешь его исполнять, ты начинаешь быть христианином по Слову Божьему. Приходит пробуждение, и мы здесь читаем, что приходят молитвы на все, приходят ответы на все молитвы за исцеление. И мы видим Божьи ответы и Божьи чудеса. Потому что мы верим. Бог говорит, идите и будьте вместе, вы мои дети. Приди на ячейку. Может быть, ты станешь эпицентром пробуждения. Из-за того, что ты исполнишь свое слово, если ты будешь радоваться с братьями, молиться, будешь исповедовать грехи свои, будешь изучать Слово Божье. Ладно. Я давно не говорю слово в церкви, хотел оторваться. Сказал уже не все, что хотел, но все, что мог, уже сказал. Обращайте внимание на то, как вы слушаете, на то, в кого вы верите. Мне иногда легче верить, когда я думаю, что он сейчас смотрит на меня. Ходите перед Богом. И просто то, что вы узнали в Библии, то, что написано делать, делайте. Все, что может рука твоя делать, делай. И ты поймешь, что такое Бог. Ты поймешь любовь Божью, если ты начнешь прощать Так мы не понимаем, насколько сильно Бог нас любит и насколько Он благой. А когда мы начинаем поступать со своими родственниками по Слову Божьему, где надо пнуть, где надо погладить? Я понимаю, что бить иногда больно своих ближних. Мне самому больно. Но я знаю, что Богу больно, но Он бьет нас, чтобы избавить нас от зла, чтобы оно не проросло и не принесло еще больше зла. Вот когда ты начинаешь исполнять Слово Божье, ты начинаешь больше понимать Бога. А когда ты начинаешь больше понимать Бога, ты начинаешь больше понимать Слово Божье. Когда ты начинаешь больше понимать Слово Божье, ты начинаешь больше верить и больше исполнять Слово Божье. Это замкнутый круг. И если вы не верите мне, то в послании к Ефесянам это практически буквально написано. Аминь.